Глава 13. Федор Игнатьевич остановился на крыльце нового дома и с удовольствием оглядел заснеженный сад. Яблони стояли, словно девчонки в белых пуховых куртках. Под первыми невысокими сугробами угадывались кусты крыжовника и смородины. Штакетины новенького забора уже присыпало снежком. По нему, брезгливо отряхивая лапы, пробирался любопытный соседский кот. Пахло холодной зимней свежестью и печным дымом. Федор Игнатьевич задрал голову. Над крутой крышей вились курчавые пепельные облачка. Значит, топится печка, и в дымоходе есть тяга. Можно без боязни заселяться в дом. Не угоришь, не замерзнешь долгой зимней ночью. Председатель потоптался на крыльце, стряхивая сваленок снег, и потянул на себя дверную ручку. Новенькая дверь отворилась, не скрипнув. В холодных сенях тоже было все по обычаю. Широкие окна в частых рамах с небольшими стеклами. Днем не нужно лишний раз сжечь электричество, через окна проникает достаточно света. А если вдруг треснет стекло, так менять его несложно, благодаря небольшому размеру. И вырезать можно хоть из остатков, а это куда дешевле, чем покупать стекло во всю раму. Крутая лестница вела на чердак. Не во всех домах были такие лестницы. Многие предпочитали по старинке лазить снаружи, через небольшую дверцу в фасаде. Но это летом хорошо, да и то длинная лестница гнется, потрескивает. А если зимой полезешь, да поставишь лестницу непрочно, так и соскользнет по доскам фасада и сверзишься с высоты, как Володька Гриба в прошлом году. Два ребра сломал Володька. Месяц дома сидел, пока ребра не срослись. А ведь лес трезвый, не пьяный. Хотя, если бы пьяный полез, может, и обошлось бы. Пьяным и дуракам часто везет на Руси матушке. Потому и не переводятся они здесь, словно в заповеднике. Но в новом доме Федор Игнатьевич сделал лестницу, как у себя, в холодных сенях, и крепко прибил ее плотницкими скобами к верхнему бревну сруба, а к полу толстыми гвоздями на 200 мм. Сразу за лестницей располагалась дверь в нужник. Нужник тоже холодный, как и сени. Ну и ничего, меньше засиживаешься на холоде. Сделал дело, штаны натянул и бегом в тепло. Другая дверь, как и положено, вела из сеней на кухню. Вот там уже тепло. Уютно потрескивают дрова в новенькой кирпичной печке, раскаляют чугунную плиту с двумя конфорками и духовкой. Кухня пока пустая, без мебели, и от этого кажется очень просторной. По-другому нельзя. Ведь тут и умывальник встанет, и обеденный стол, и холодильник. А еще полки, шкафы и пенал для круп и банок с соленьями и вареньями. В деревне люди и живут-то на кухне. В комнатах только спят и телевизор смотрят, если время есть. Федор Игнатьевич остановился на пороге, принюхался к разнообразным запахам новенького дома. Чем пахнет в новом деревенском доме? Стружкой и смолой от новеньких полов и потолков, липкой коричневой замазкой от оконных рам, дымом и глиной от протопленной печки, свежей краской, обойным клейстером, бензином, в котором замачивали и отмывали кисточки. Федор Игнатьевич посмотрел вверх и нахмурился. Под самым потолком он увидел открытую распределительную коробку, из которой торчали небрежные скрутки алюминиевых проводов, а из-за двери, которая вела в комнату, доносился гул голосов и негромкое бормотание радиоприемника. «Непорядок!» Стараясь не топать громко, председатель подошел к двери и резко ее открыл. «Так и есть. Прохлаждаются работнички среди бела дня». На крепко сколоченном козелке была постелена свежая газета. На газете располагался классический обеденный набор советского труженика с пониженной социальной ответственностью. Бутылка водки, граненый стакан, горбушка хлеба и два плавленных сырка «Орбита». Один сырок был развернут и порезан тонкими ломтиками. Второй еще сверкал в солнечных лучах нетронутой упаковкой из фольги. Возле козелка на деревянных табуретах сидели совхозный электрик дядя Леня и водитель ЗИЛа Володька. Они внимательно слушали новости, которые передавали по радио. Диктор как раз говорил о крепнущем единении стран Варшавского договора и необходимости противостоять империализму, который снова начал распускать свои хищные щупальца по всему земному шарику. «Дядя Леня!» — укоризненно воскликнул Федор Игнатьевич. «Ну в чем дело? Договорились же, что ты до обеда закончишь с проводкой, а ты все возишься, да еще и Володьку от работы отвлекаешь, а ему вечером за руль!» Собутыльники синхронно повернули голову и посмотрели на Федора Игнатьевича. В глазах электрика дяди Лёни промелькнуло удивление. «Я его не отвлекаю», — сказал дядя Лёня. «Это он меня отвлекает». Это я его отвлекаю, — подтвердил Володька. — Да какая разница? — взорвался Федор Игнатьевич. Он схватил полупустую бутылку, оторвал кусок газеты, скрутил его и заткнул тонкое горлышко. Потом опустил бутылку в просторный карман полушубка. — Вечером зайдешь ко мне в сельсовет и заберешь. Там и поговорим. — А мне вечером не надо, — помотал головой дядя Леня. — Мне сейчас надо. И ты, Федор Игнатьевич, голос на меня не повышай. Он погрозил председателю пальцем. Палец был корявым, словно его когда-то стукнуло током и согнуло, да выпрямиться он так и не сумел. — Что? — удивился Федор Игнатьевич. — А вот то, — с вызовом сказал дядя Леня. — Я про тебя все знаю и сочувствую, как мужик мужику. Но бутылку поставь на место. — Я поставлю, — с угрозой сказал Федор Игнатьевич. — Я тебе так сейчас поставлю. Вопрос о твоих загулах на общем собрании. Вот что я поставлю. — Дядя Лень, уймись, — встревоженно зашептал Володька и схватил электрика за рукав. Но тот отмахнулся, чуть не порвав куртку. — Ты приди по-человечески, — сказал дядя Леня Федору Игнатьевичу. — Скажи, мол, мужики, горе у меня, налейте. Разве мы не люди? Разве не поймем, не нальем? А бутылку отбирать не смей, это святое. — Да какое горе у меня! — возмутился Федор Игнатьевич. — Что ты мелешь? Володька бросил безуспешные попытки уговорить дядю Леню и обратился к председателю. — Не сердитесь вы на него, Федор Игнатьевич. Он за вас переживает, и я тоже. Потому и выпили даже от переживаний. Ведь все бабы в деревне только об этом и говорят. — Да о чем об этом? — рассвирепел Федор Игнатьевич. — Да о том, что ничего ты не можешь! — выкрикнул дядя Леня. — Что? Федор Игнатьевич вытаращил глаза так, что они чуть не выскочили из орбит. — Кто эту ерунду говорит? — Да все говорят. Мне Валерка Михайлов сказал, а ему жена. — А она откуда знает, могу я или не могу? — А ей Наташка сказала, — победно выкрикнул дядя Леня. — Ах, вот оно что. Ну ладно, я на собрании с этим разберусь. При всех, так сказать. А ты, дядя Леня, если к вечеру проводку не доделаешь, пеняй на себя. Что-что, а без премии тебя оставить я всегда могу, так что уж не взыщи. А ты мне не начальник. А это ничего. Мы с твоим начальником в соседних кабинетах сидим. Как-нибудь договоримся. Федор Игнатьевич круто развернулся и выскочил на улицу. На крыльце он чуть не поскользнулся и остервенело пнул валенком новенькую ступеньку. «Ну, я вам покажу!» «Эх ты, дядь Леня!» — укоризненно сказал Володька электрику. «Вот кто тебя за язык-то тянул? Не видишь, и так переживает человек, а ты масло в огонь подлил. Обидел председателя?» «А чего он бутылку хватает?» — уже утихая выкрикнул дядя Леня. «И грозится еще!» «Так время-то рабочее!» — рассудительно ответил Володька. «Слушай, Вовчик!» — просительно сказал электрик. «А сбегай еще заодно, а?» «Денег нет. А ты улитки в долг попроси, она даст. Запишет тетрадку и даст. Да не пойду я. Давай лучше с проводкой помогу. Что тут у тебя?» Володька выглянул в окно и с сожалением посмотрел в спину Федора Игнатьевича. Председатель, широко размахивая руками, шел в сторону сельсовета. «Вот горе-то у мужика!» — вздохнул Володька. Я готовился к празднику. Завтра будет красный день календаря, 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Над сельсоветом натянули кумачевый транспарант с лозунгом «Слава КПСС». Завклубом проверил свою музыкальную технику и расчистил от снега площадку за клубом, где вечером будут танцы. Женщины напекли пирогов и припрятали от мужей водку, чтобы не выпили раньше времени. Участковый Павел отгладил парадную форму. Жаловался мне, что чуть не прожег галстук. А я прибрался в доме, протер окна, вымыл полы и купил в магазине бутылку красного вина. Помимо всеобщего торжества, у меня намечался личный праздник. И ему я, честно говоря, радовался гораздо больше. Вечером должна приехать Катя. Сегодня у них были занятия, и Катя сообщила, что приедет поздней электричкой. Я собирался встретить ее на вокзале в 11 вечера. Но зато весь конец недели будет принадлежать нам. Удивительно, но так решил декан. Он сам подошел к Кате и предложил отдохнуть до понедельника. «Я знаю, что вы живете в области», — сказал декан. «И, наверное, хотели бы навестить родных. Поезжайте и не беспокойтесь. И, пожалуйста, передайте привет вашему дяде». «Ты не знаешь, что он имел в виду?» — спросил меня Катя по телефону. Я пожал плечами, потом спохватился и сказал в трубку. «Не знаю, но очень рад, что ты приедешь на все выходные». С делами я покончил к обеду. Идти в обход не было никакого смысла. Баню я запланировал на завтра. Сегодня Катя слишком устанет до дороги. Оставалось несколько свободных часов, и я решил провести их с пользой. В самом деле, зачем дожидаться Владимира Вениаминовича? Можно же попробовать вспомнить что-нибудь еще самостоятельно. Честно говоря, меня не слишком интересовали общественные события. Ну, то есть волновали, конечно. Но я их и так помнил в общих чертах. А уточнить даты и подробности можно будет со временем. А вот события моей личной жизни — это совсем другое дело. Мне казалось очень важным вспомнить их самому, чтобы лишний раз не делиться сокровенным с посторонними людьми. Я проверил печку, которую топил с утра. Угли уже почти погасли, и трубу можно было смело закрывать. На всякий случай я оставил минимальную вытяжку. Лучше немного замерзнуть, чем сильно угореть. Вообще-то, с подачи Алексея Дмитриевича я привык медитировать сидя. Но сейчас решил попробовать тот способ, которым пользовался Беглов. Я переоделся в свободный спортивный костюм и лег на кровать прямо поверх покрывала. Закрыл глаза и попытался расслабиться. Моим пальцам тепло, они расслабляются и тяжелеют. Дыхание ровное и спокойное. Ничто не тревожит меня. Я вижу перед собой гладь воды. Она подернута легкой рябью от утреннего ветерка. Руки тяжелеют, по ним поднимается приятное тепло. Я не могу пошевелить руками, но это не тревожит меня. «Самое главное в этом деле — не уснуть», — подумал я. Но даже эта мысль не помешала мне представить темную гладь летнего озера, широкие листья кувшинок, их белые и желтые цветы. Я увидел изумрудную стрекозу, которая села на цветок, взмахивая блестящими слюдяными крыльями. Мои ноги расслаблены, по ним поднимается приятное тепло. Я не могу пошевелить даже пальцами ног. Стрекоза вспорхнула с цветка и полетела вдоль берега. Внезапный порыв ветра пригнул к воде метелки камыша. Шевельнули косматыми лапами темные ели на острове, который драгоценным камнем лежал посреди озера. С охотничьей базы на другом берегу донесся еле слышный собачий лай. А затем я без всякого перехода очутился у себя на кухне и увидел Жмыхина. Он выглядел почти так же, как в тот раз, когда приезжал ко мне в Черемуховку. Только лицо его похудело и было бледным. «Приготовил я тебе сюрприз, Андрей Иванович», — сказал Жмыхин и зло усмехнулся. Собаки на базе залаяли заливисто и близко. Я хотел выйти мимо Жмыхина на улицу, но егерь схватил меня за рукав и принялся трясти. «Андрей Иванович! Андрей Иванович!» «А?» Я открыл глаза и увидел прямо перед собой испуганное лицо Федора Игнатьевича. «Андрей Иванович, жив?» «Что случилось?» Я вскочил с кровати, и председатель отпрянул. «Что вы здесь делаете?» «Так по делу к тебе зашел. В окно стучу, собаки лают, заливаются, а ты на кровати лежишь и не шевелишься. Я думаю, не дай бог помер, Андрей Иванович. А дверь-то открыта. Ну, я в дом, и давай тебя трясти. Ну, жив, слава богу». «Да с чего мне помирать?» «Мало ли, тут никто не знает, что из чего. Слушай, ну и крепко ж ты спишь, а? А почему одетый?» «Да я устал что-то, прилег на минутку и заснул». «Ну-ну». Я потряс головой, приходя в себя. Что за ерунда мне снилась? Посмотрел на часы, ничего себе. 40 минут спал. Гипнотизер. «Федор Игнатьевич, чаю хотите?» «Чаю? Это можно. Чай — это хорошо. А ты слышал, что по деревне болтают, Андрей Иванович?» «Нет, не слышал. А что болтают?» «Да так, ерунду всякую. Вот поймать бы того, кто эти слухи распускает, да язык бы вырвать». «Что за слухи-то, Федор Игнатьевич?» — спросил я, наливая в чайник воду. «Да какая разница?» — непоследовательно ответил председатель. «Один ляпнет глупость, а остальные повторяют, как попки. Ты лучше скажи, поедешь со мной в Амгу?» «Когда?» «А сегодня?» — решительно ответил председатель. «Машину у Володьки отберу, Валерку Михайлову за руль посажу и поедем. Втроем управимся». «Погодите, что-то я со сна плохо соображаю. Зачем нам в Амгу ехать?» «А, я ж тебе не сказал. Поговорил я с Таниной бабушкой. Не медсестра она оказалась, просто однофамилица. Но дело не в этом. Она до пенсии зоотехником работала. И опытный зоотехник, скажу я тебе. Наши совхозные ей в подметке не годятся. Вот я и уговорил ее переехать с внучкой в Черемуховку. Так это вы для них дом строили? Ну а для кого же? Думаешь, мне совхоз просто так материалы и рабочих выделил? А я слышал... Я вовремя прикусил язык, но Федор Игнатьевич снова вскинулся. Что ты слышал? Да так, чепуху полную. То-то и оно, что чепуху. Болтают не пойми что. А мне потом как людям в глаза смотреть? Председатель разошелся не на шутку, но я его остановил. Кружку опрокинете, Федор Игнатьевич. Сейчас я вам чаю налью. Я разлил по кружкам горячий темно-коричневый чай, придвинул Федору Игнатьевичу сахарницу и вазочку с сухарями из деревенского магазина. Пейте, пока не остыл. Только, Федор Игнатьевич, не смогу я сегодня с вами поехать. Мне нужно Катю с электрички встретить. Катя приезжает, оживился председатель. Так это ж совсем другое дело. Конечно, поезжай, встреть. А с переездом я и без тебя управлюсь. Только завтра, чтоб как штык были в сельсовете, понял? Оба и без отговорок. Дело у меня к вам есть важное. Конечно, Федор Игнатьевич, прямо с утра и зайдем. Ага, вот и хорошо. Ну ладно, побегу я. Дело не в проворот. Да еще переезд этот. Так может, после праздников, Федор Игнатьевич? Спокойно, без спешки. Нет, Андрей Иванович, так не пойдет. Пусть уж Таня с Ниной Егоровной нашу деревню праздничной увидит. Им ведь тут жить. А новое место, ну как? Каким его увидишь, таким и запомнишь. Ну давай, побегу я. А за чай спасибо. Я проводил Федора Игнатьевича и не на шутку задумался над его словами. Как увидишь, так и запомнишь. А ведь и вправду. Какой я впервые увидел Черемуховку? Я вспомнил буйную летнюю зелень и цветущую сирень, и Катю на крыльце медпункта. Сердце защемило. Захотелось, чтобы опять наступила весна. Прав, Федор Игнатьевич, полностью прав. Я неторопливо допил чай, поставил кружку в умывальник и вспомнил про Жмыхина. Что-то в недавнем сне не давало мне покоя. Зачем он тогда приезжал? Я так и не понял, а после забыл, не придал значения. Неужели просто поговорить? Так ведь он ничего толком и не сказал. Побыл 10 минут, попытался вручить мне банку с самогоном и уехал. А еще он выходил, кажется, в туалет. Я словно наяву увидел лицо Жмыхина, довольное и спокойное. Вот что меня тогда поразило. Приехал он встревоженным, а уезжал спокойным. Словно сделал то, зачем приезжал. Я пошел в туалет, внимательно огляделся. Ничего подозрительного. Черт, да я в этом помещении каждый день бываю. Я поднял голову. Там, где стена сходилась с потолком, была узкая горизонтальная щель. Я увидел торчащий из этой щели кончик металлического штырька с кольцом. Что это? Я протянул руку и нащупал холодную ребристую болванку гранаты.